К тому времени, как Микото и остальные вернулись на поверхность, почти наступил закат. Сделав единственную остановку у обмена Вавилонской башни, авантюристы прошли сквозь центральный парк, уже заполненный авантюристами, возвращавшимися из подземелья. Несмотря на то, что настроение группы подходило для посещения какого-нибудь бара или главного отделения гильдии, семья Гести решила отправиться прямиком домой. «О, вы вернулись!» «Такими кадзучиками!» Божество с длинными волосами встретило авантюристов, как только они вошли в главные ворота. Такими Кадзучи улыбнулся пришедшим. Микото была так рада его увидеть, что подошла к богу с такой же широкой улыбкой на лице, как и у Такими Кадзучи. «Простите, бог Такими Кадзучи, нам пришлось просить вас остаться в поместье, пока мы уходили». «Не считаю, что мне это в тягость, Белл Кранелл. Мои дети взяли выходной и составили мне компанию». Через Гестию Белл попросил семью Такими Кадзучи охранять дом их семьи, пока они в подземелье. В отличие от скрытой комнатки под старой церковью, которую Белл делил с Гестией раньше, или ветхого здания, в котором располагалась база семьи Такими Кадзучи, нынешняя семья Гестии обладала премиальным поместьем и положением семьи среднего класса. Если все члены и сама богиня оставили бы поместье пустым, существовала очень высокая опасность, что кто-то вломился бы в их дом, чтобы похитить ценности или информацию. Положение серьезно изменилось с тех пор, как семья Гестии была гораздо беднее и меньше. Потому богиня попросила дружественную семью присмотреть за поместьем, пока из семьи Гестии никого не будет на месте. Подобные просьбы поступали и семье Миаха, и эта ситуация будет продолжаться и в обозримом будущем. Каждый член семьи Гестии был очень благодарен охранникам дома, особенно за то, что они работали бесплатно. «Как я и сказал, мне не в тягость. Мы помогаем друг другу. К тому же каждый из нас по полной использовал ванные комнаты», — добавило божество. «И не беспокойтесь, мы убрались после себя». Присутствующие дружно рассмеялись. «Огромное спасибо», — еще раз сказали авантюристы. Две семьи планировали устроить совместный ужин вечером, поэтому Белл и его товарищи вернулись в комнаты, чтобы переодеться. «Простите такими кадзучиками, примите, пожалуйста». Микото сказала Харухиме, жившей с ней в одной комнате, что она вернется чуть позже и осталось лично поговорить с такими кадзучи. Девушка достала небольшой мешочек, наполненный чем-то тяжелым. Каждый из авантюристов получил свою долю денег из подземелья, и Микото передавала свою часть. «Пожалуйста, отправьте эти деньги на поддержку святилища». Такими Кадзучи и его семья совершили путешествие в Арарио в первую очередь ради того, чтобы заработать денег для святилища, в котором они жили. Микото попросила принять ее деньги, передавая их божеству, но Такими Кадзучи покачал головой. «Эти деньги ты получила, сражаясь с Беллом Кранеллом и его группой. Не нужно использовать их для нас, потрать их для блага новых товарищей». Путешествие в подземелье требует тщательной подготовки, включая ремонт оружия и небольшую, но все равно внушительную кучу предметов. Такими Кадзучи попросил Микото использовать эти деньги на благо своей новой боевой группы. «Но я ведь тоже ничего не сделала для поддержки святилища». Микото попыталась настоять, чтобы Такими Кадзучи принял эти деньги, но... «Микото, сейчас ты стоишь передо мной как член семьи Гестии». Эти слова положили конец всем спорам. Девушка не могла отрицать непреложную истину. Ставить под удар своих нынешних товарищей ради блага прошлых компаньонов не было логичным шагом. В конце концов, она присоединилась к семье Гести, чтобы отплатить свой долг Беллу. «И все равно я...» Воспоминания об утреннем сне всплыли в памяти девушки. Тот момент, когда Такими Кадзучи попросил ее стать его дочерью, связь кровью, которая сделала их семьей, само слово «семья». Микото не сожалела о том, что стала частью новой семьи. Она гордилась тем, что стала одной из товарищей Белла и была рада сражаться на его стороне. Благодаря ее новой семье Харухима осталась жива, но глубоко в душе она не могла забыть, что она также часть семьи Такими Кадзучи. Девушка опустила взгляд, когда мысли об этом заполонили ее голову. «Микото, ты помнишь тот день, когда я попросил тебя стать моей дочерью?» Микото удивленно подняла взгляд. Божество использовало ту самую формулировку, которая ей запомнилась. Девушка увидела на лице стоящего перед ней Такими Кадзучи улыбку, мягкую отеческую улыбку. «Первое благословение, которое получает дитя, никогда не пропадает насовсем, даже после обращения. Как Гестия ощущает тебя благодаря своему благословению, так и я чувствую каждый твой вдох». Микото молчала. «Ты всегда будешь моей дочерью, частью моей семьи. Я никогда этого не забуду. Так что не делай такое лицо». Божество читало ее чувства, будто открытую книгу. Сделав шаг, бог положил руку на волосы девушки и легонько их потрепал. Микота мгновенно покраснела. Его рука была гораздо меньше, чем она ее помнила. Она сильно выросла с того дня. Однако в руке бога была все та же теплота. За прошедшие годы она нисколько не изменилась. Такеми Кадзуча даже не заметил, как сильно покраснела девушка, пробежав пальцами по ее гладким черным волосам и слегка усмехнувшись. «Я рад, что ты по-прежнему беспокоишься о благополучии святилища. Но тебе стоит узнать, что помимо Оуки, Чигуса получила второй уровень после боев с семьей Иштар. У нас все хорошо, тебе нет нужды беспокоиться». Такеми Кадзуча напомнил, что обе семьи могут объединиться для похода в подземелье, когда это позволит их расписание, и этого будет вполне достаточно. «Верь в нас». Микота подняла голову и встретилась взглядом с божеством. Она уверенно кивнула. «Хорошо», — сказал бог, убрав свою руку с головы девушки, и развернулся, чтобы уйти. Такеми Кадзуча обыденно бросил через плечо, что позовет остальных на ужин, и спустился в главный зал. Микота смотрела ему вслед, пока божество не скрылось. «Теперь, когда я не в его семье, я...» Проведённое порознь время освежило в памяти девушки чувство привязанности к Такеми Кадзуче, поэтому, когда она смотрела богу вслед, ее щеки оставались розовыми. Сердце бешено билось в груди. Микота схватилась за воротник своих боевых одежд, будто пытаясь вернуть пульс под контроль, но каждый удар сердца будто бы сотрясал ее тело. «Эй, Микота! Ой!» Тихий голос за спиной заставил девушку подпрыгнуть. Вернув равновесие и повернувшись, Микота увидела стоявшую сзади Чигусу. «Чигуса-сан, сколько ты тут стояла?» «Прости, довольно долго». Обычно скрывавшие глаза Чигусы пряди сейчас были немного сдвинуты, и Микота видела ее взгляд и легкий румянец. Девушка тут же поняла, что ее подруга видела весь разговор. Чигуса видела, как Такеми Кадзуча не принял ее подношение, как покраснели щеки Микота от прикосновения божества, как она смотрела богу вслед, когда тот уходил. Все. Несмотря на то, что Чигуса знала, какие чувства Микота питает к Такеми Кадзуче, сейчас девушке хотелось прямо здесь и сейчас провалиться под землю. «Мне правда жаль. Я не хотела прерывать. Прошу, Чигуса-сан, больше ни слова!» Микота обычно очень серьезно и прямолинейно, но переполнявшие ее чувства, присущие молодым девушкам, бушевавшие в груди, заставили ее перейти на визг. Девушка зажала голову руками, от стыда покраснели даже ее уши. Чигуса и Микота были близки с самых ранних лет, было очень мало вещей, которых они друг о друге не знали. Однако подобные щекотливые ситуации заставляли Микота смущаться даже перед одной из ее лучших подруг. Чигуса с состраданием посмотрела на Микота и дала то и некоторое время на восстановление душевного равновесия, прежде чем наконец заговорила о том, почему она искала Микота. «Уже довольно поздно, но Оука и остальные решили провести обычное празднование в честь Такеми Кадзучиками». Обычно стеснительная Чигуса могла заговорить с Микото о чем угодно. Она четко и ясно рассказала подруге о планах членов своей семьи. «Мы хотели пригласить Харухима и подготовить для него подарок. Как ты поступишь?» Смена темы разговора наконец позволила Микото оправиться от ощущения стыда. Взгляд девушки блеснул решимостью.